Глава 33. Бет. Настоящее. Моя жизнь рушится в один момент. День начинается как обычно. Нарочно, чтобы я ничего не заподозрила. Мы пьем в постели утренний чай. Я смотрю на профиль Адама. Знакомая родинка на левой щеке. Я думаю, что Адам по-прежнему красив, однако вслух не говорю, о чем вскоре бесконечно пожалею. Я ничего не говорю любимому мужчине, лишь постоянно вру, несмотря на то, что он лучшее, что со мной случилось. Спешу на кухню делать тосты и торопить мальчишек, чтобы не опоздали в школу. У Адама днем зубной врач, а значит, ему придется уйти из школы пораньше. Он что-то говорит. Кажется, у него нет последнего урока, и директор разрешил уйти. По-моему, Адам собирается оставить машину у школы и пойти пешком, но я не уверена, так как слушаю вполуха. Не обращаю на него внимания. Кто-то из детей ищет физкультурную форму. А 6 часов спустя я в такси в состоянии шока. Я даже не спросила у полицейского, насколько серьезны повреждения. Я словно оцепенела. Ошеломленно слушаю пронзительный женский голос, который, не переставая, вещает что-то водителю, повторяет одно и то же. «Я не знаю, насколько сильно он пострадал. Даже не спросила. Надо было спросить, да? Почему же я не спросила?» Трудно осознавать, что голос принадлежит мне. Я как будто раздвоилась. Одна сущность сидит и молча наблюдает, другая без конца тараторит. Я вышла из собственного тела. Таксист беспокойно поглядывает на меня или на нас в зеркало. Впрочем, им, наверное, запрещено говорить слишком много. По телефону я имею в виду. О состоянии. Есть правила. Даже если бы я спросила, они не сказали бы. Мама увидела вашу машину и говорит: «Беги, лови такси, езжай в больницу, Бет». Водитель жмет на газ. «Уже недалеко, не переживайте раньше времени». Адам слишком хорош для меня. Это чистая правда. Сейчас я осознаю ее особенно ясно. Только слишком поздно. Я была вечно зациклена на себе, в своем темном прошлом и ошибках. Я недостаточно часто думала о нем. А теперь в такси картины совместной жизни мелькают перед глазами. Первое воспоминание — вечер, когда я впервые встретила Адама. Мне было всего 19. Адам — мой прекрасный мужчина. Такой молодой, знакомая родинка на левой щеке. Очаровательный юный студент. Ясный осенний вечер. На улице вечерняя прохлада и звездное небо, а в баре играет посредственная группа, причем слишком громко. В те времена курили все, кому не лень, в воздухе висела густая дымка. Оборудование было ужасным, и мне стало нехорошо. Голова гудела. Меня словно зажало в тиски. Друзья, с которыми я пришла, стали пробиваться к бару за очередной порцией выпивки, а я сказала, что ухожу, и направилась к дверям, к долгожданному глотку свежего воздуха. Там я его и встретила. Моего Адама. Он стоял в маленьком холле, зажатый в тесной толпе у самой двери, кстати, отвратительного зеленого оттенка, тошнотворно-болотного. Меня чуть не вырвало. Мне срочно надо было выйти на свежий воздух. А для этого... обойти Адама. «Простите, пожалуйста», — обратилась я к нему, однако он не расслышал, так как был поглощен беседой с высоким худым приятелем в темных очках. Я слегка потянула его за локоть, чтобы привлечь внимание. «Прошу прощения, можно я пройду?» Он повернулся, сперва хмурый и раздраженный, но затем выражение лица сменилось. Он застыл на несколько мгновений, а потом помог мне протиснуться к выходу. Я была рада свежему воздуху и ночному небу и не сразу заметила, что Адам вышел за мной на улицу. Когда он возник передо мной с протянутой для пожатия рукой, я подпрыгнула от неожиданности. «Адам», — представился он, — «прости, не хотел пугать. Ты побледнела. Тебе плохо? Знаешь, я часто видел тебя в кампусе, хотел подойти». Я была озадачена, рукопожатие было официальным. Что он имел в виду? Получается, он за мной наблюдал? Получается, я ему нравлюсь? Странно. Я принялась с интересом разглядывать нового знакомого. Без отвратительного болотного фона он был очень даже ничего. Высокий, с короткой стрижкой, темненький и очень кудрявый. Красавцем в классическом понимании, пожалуй, не назовешь, однако лицо открытое и приятное. Глаза карие, взгляд прямой. Потом он улыбнулся. Я никогда в жизни не видела столь совершенных зубов. Не в силах отвести взгляд, я смотрела ему прямо в рот. Только когда он неожиданно сжал губы, я поняла, что веду себя неприлично. «Прости, у тебя великолепные зубы!» Он рассмеялся. Я продолжила ставить себя в неловкое положение, разболтав, что мои нижние зубы находят один на другой. «Видишь?» Я даже дала ему посмотреть. Я всегда мечтала носить брекеты, и поэтому вечно смотрю всем в рот. Привычка. «Прогуляемся?» — предложил Адам. «Что?» «По-моему, тебе не помешает проветриться. Вечер сегодня хороший. Пойдем?» Помню, я отметила его голос, такой приятный по сравнению с моей трескотней. Низкий и звучный, спокойный и уверенный. Мы гуляли и болтали, сидели на лавочке, смотрели на звезды. Адам признался, что много раз замечал меня на университетских мероприятиях, хотел подойти, но не решался. Слишком много народу было вокруг. Немало не смущаясь, он заявил, что любит наблюдать за мной, потому что я всегда выгляжу довольной и поглощенной разговором. У меня лицо светится. «Нет, правда. Ты сияешь, Бет. Серьезно?» «Почти приехали», — говорит водитель, поглядывая на меня в зеркало. «Я думала, быстрее самой доехать, но мама сказала, не надо. Она заметила вашу машину. Простите, я, наверное, уже говорила. Она с детьми. Мы им ничего не сказали. Непонятно, что сказать. Зато я оставила сообщение Салли. Мы слегка поссорились. Ответит ли? Иногда глупые выходят ссоры, даже у близких друзей. А ведь в любой момент может что-нибудь случиться. Уже недалеко, только за угол завернуть. Кажется, что с тобой этого не произойдет, да? А потом звонят из полиции или больницы. Ужас. Да. Вам какой вход нужен? Понятия не имею. Голос срывается. Они не сказали. Его доставили на скорой. Куда, как вы думаете? Для первого свидания Адам выбрал место подальше от кампуса. Поехали на его сером мини-купере в паб в 5 милях от университета. Шел дождь, работал только один дворник. Паб располагался в маленькой аккуратной деревушке. Внутри у камина растянулась большая черная собака. Я инстинктивно двинулась к теплу, однако Адам взял меня под локоть и увлек в другую сторону. «Собака воняет», — шепнул он и повел меня к круглому столику в уютной нише, где на стенах висели садовые инструменты. Усадил меня и сел напротив. «Наконец-то мы наедине», — сказал он. «Может быть, звучит банально, однако это не была дежурная фраза. Он действительно дождался. Я хорошо помню это ощущение. Он ждал именно меня. Тогда я и влюбилась. 3 недели спустя мы съехались. На момент встречи я не была девственницей, однако ожидания от секса были невысокими, так как моим единственным опытом было нечто торопливое и бестолковое со студентом-медиком. Мы вместе подрабатывали официантами, у него были потрясающие скулы. Я приняла влечение за любовь и лишилась девственности дождливой летней ночью в машине на берегу озера. Дворники работали хорошо, а в остальном было не очень. До сих пор помню жгучее разочарование. Надо сказать, мы еще не раз останавливались на озере тем летом, однако я не до конца понимала, что люди в этом находят. Пока не встретила Адама. Ночь за ночью он прокрадывался через окно в мою комнату в общежитии, и это было совершенно не похоже на первый опыт. Я готова была плакать от облегчения. Контраст был настолько разительным, что я думала, а что же будет дальше? И ужасалась, ведь кто-то и не знает. А если бы я никогда не узнала? Он целовал мои закрытые веки, улыбался белозубой улыбкой, и мы засыпали, не разнимая губ, чтобы чувствовать дыхание друг друга. Когда я сообщила Салли по телефону, что нашла того единственного, Она лишь рассмеялась, списав мой восторг на впечатление от первого нормального секса. Однако, придя в гости и увидев нас вместе, она отвела меня в сторонку и посмотрела так серьезно, что я даже смутилась. «Слушай внимательно, Бет. Держись за него, ладно? Поняла? Я серьезно. Ты поняла меня?» Она обхватила мое лицо обеими руками. «Я видела, как он на тебя смотрит. Только я так на тебя смотрю. Не упусти его, хорошо?» Она обняла меня крепко-крепко. После окончания университета мы с Адамом обосновались в Эссексе. Там была его первая школа. История для Адама была и профессией, и страстным увлечением. И наши первые отпуска мы проводили в познавательных поездках. Рим, Греция, Вьетнам, Куба. Я думала, с Адамом мы доберемся и до Китая, до моих долгожданных гор. Однако со временем Адам стал беспокоиться о деньгах. Из-за денег мы даже начали ссориться, чего раньше не случалось. Адам — единственный ребенок в семье кладовщика и уборщицы. С деньгами у них всегда было туго. Они жили в неблагополучном районе, однако умудрялись содержать свою муниципальную квартиру в образцовом порядке. Каждый год отец Адама украшал подъезд цветочными корзинками. И каждый год их разоряли местные хулиганы. Я постепенно поняла, почему Адам стремится к другой жизни. Адам любил преподавать, однако оплаты и перспективы его не устраивали, и когда начались разговоры о совместном будущем и детях, он стал беспокоиться. Мы уже не путешествовали, а откладывали деньги. Его теперь занимали вопросы ипотеки и выборы района с подходящей инфраструктурой. По выходным он стал давать частные уроки, хотя душа у него к этому не лежала. «Мне осточертело жить в бедности», — говорил он, словно это была его вина. Я тем временем бестолково меняла занятия. Поработала в музее, в туристическом бюро, в банке. Везде было скучно. Зато у меня был Адам. Дом, совместные мечты, будущее. Адам всегда хотел стать лучше. Однажды сказал, что не заслуживает меня, а я испугалась и заставила поклясться, что он никогда больше не будет так говорить и никогда меня не бросит. Мы поженились. Родили детей. По ночам Адам качал их на руках и улыбался белозубой улыбкой. Я и думать забыла про горы, про мечту о путешествии в Китай. Адам многому меня научил. Чувствовать себя красивой, несмотря на кривые зубы. Играть в крикет. К урокам он подходил с серьезностью прирожденного учителя. В крикете я была ходячим недоразумением, никак не могла ударить по мячу. Для меня оставалось загадкой, как такой тонкой битой попадают по такому маленькому предмету. Адам не терял терпения. «Расслабься, не нервничай, главное, не отводи взгляд от цели». Я помню день, когда впервые получилось. Великолепный глухой звук и мячик, летящий через пляжную площадку. Помню пьянящую радость и ощущение абсолютного счастья. Улыбался Адам, улыбался беззубым ротиком малыш в рюкзаке за его спиной. И я сияла, не стесняясь своих изъянов. Когда мы, наконец, подъезжаем к больнице, я вне себя от волнения выпрыгиваю из машины и несусь по ступеням к главному входу, даже не расплатившись. На полпути падаю, обдираю коленку. Мой несчастный водитель помогает мне подняться. Тут я понимаю, что в сумочке всего лишь 10 фунтов. «Простите, этого ведь недостаточно за поездку?» Он смотрит в мои полные слез глаза и качает головой. «Ничего страшного, 10 хватит. Идите скорее. Удачи». У входа завывает сирена скорой. Гул голосов доносится словно издалека. Я у стойки администратора. Кружится голова. Кругом люди толкаются, суетятся. Тоже сходят с ума. Закрываю глаза и погружаюсь в еще одно воспоминание. Худшее в моей жизни. То самое. Салли, Кэрол и я. Нам по 14 лет. Я, как и сейчас, думаю о скорой. Пахнет кровью, отчаянием. «Все, Кэрол, я вызываю врача». Пытаюсь отойти от кровати, но Кэрол, скрючившаяся от боли, Одной рукой вцепляется в ворот моей пижамной рубашки, другой держится за живот. «Нет, пожалуйста, Бет, все будет хорошо». «Хорошо? Все будет хорошо? Кэрол, ты просто себя не видишь. Вдруг ты умрешь?» «Боже мой, Бет, она умирает? Ты правда думаешь, что она умирает?» Салли, белая от страха, комкает хлопчатобумажную салфетку, которую мы использовали как компресс. «Я не умираю», — восклицает Кэрол с гримасой боли на лице. «Это ребенок. Ну или выкидыш, я не знаю». Салли рыдает и одновременно давится. Похоже, ее сейчас вырвет, или она потеряет сознание, или и то, и другое. Я не выдерживаю напряжения, у меня подкашиваются ноги, и я опускаюсь на пол рядом с Кэрол. Мы убрали постельное белье, чтобы не испачкать, а прокладок, которые я купила, явно недостаточно. Крови много. Очень много. «Надо перебраться в ванную», — говорит Кэрол. «Нет, Кэрол, мы сами не справимся», — говорю я. «Нам необходима помощь. Тебе надо в больницу. Я звоню маме». «Нет, Бет, умоляю, пожалуйста, меня исключат. Мы больше никогда не увидимся. Моя мама, она этого не переживет, прошу тебя». Кровотечение, то более, то менее интенсивное, продолжается около 2 часов. Конец пасхальных каникул, девочки гостят у меня. Мы собирались побыть вместе вдали от школы и сообразить, как выкручиваться из адовой заварухи. Кэрол давно не упоминает про аборт. Ее все равно не примут без маминой подписи. Да и по округлившемуся животику под мешковатыми свитерами понятно, что в любом случае уже поздно. Салли строит утопические планы. «Все втроем бросим школу, пойдем работать продавщицами, снимем квартиру и будем растить ребенка вместе. Родители нас, разумеется, выгонят». «У меня предложений нет. Ни одного». Мы много спорили в тот вечер. Полные отчаяния, испуганные. И тут началось кровотечение. Мама на работе, в магазине подержанных вещей, а после собирается на день рождения коллеги, не заходя домой. Папа уехал в Эссекс на пару дней, посетит очередное спортивное мероприятие Майкла, а потом отвезет его в школу. Кэрол утверждает, что срок примерно 25 недель, чуть больше или чуть меньше, мы точно не знаем. Живот последнее время трудно скрывать. Она утягивалась идиотским поясом, грудь у нее вдруг стала огромная, а на подбородке высыпали ужасные темные пятна. Как-то сестра Вероника принялась рассматривать лицо Кэрол, и та залилась краской, испугалась, что пятна ее выдадут, как будто это единственное, что выдавала. «Кэрол, у тебя роды? Ты рожаешь?» «Понятия не имею». «Не знаю, Бет». «Вам нехорошо?» — раздается участливый голос. Медсестра крепко берет меня под локоть, как раз вовремя, потому что ноги вдруг подкашиваются. «Дышите». «Медленный вдох», — командует она, усаживая меня на ближайший стул у стойки администратора, заставляет склониться, опустив голову между колен. «Предлагает чай. Я не хочу чай. Мне нужно найти Адама». «Адам Картер?» «Да, он попал в аварию». Говорят, водитель скрылся с места преступления. Потом она что-то выясняет на стойке, смотрит в компьютер. Настаивает, чтобы я посидела, пока не приду в себя. Потом снова берет под локоть. «Я вас провожу. Сюда, пожалуйста. Осторожно». В отделении неотложной помощи я оборачиваюсь и пытаюсь истолковать выражение ее лица. «Как он? Что с ним?» «Сюда, миссис Картер», — отвечает медсестра. «Сейчас подойдет врач и все вам расскажет». Меня подводят к кровати, на которой лежит мужчина. Я облегченно вздыхаю. Это явно ошибка. Это не Адам. Они перепутали. Этот человек гораздо старше. Цвет лица совершенно серый. Он слишком болен. Мужчина открывает глаза и пытается заговорить. Тогда я снова слышу шум ветра на пляже. Главное, не отводи взгляд от цели. Звучит свисток, мячик, рассекая воздух, летит вперед. «Бет, это ты?» Я не даю Адаму говорить. Ему надо беречь силы. Лишь целую обмотанный бинтами лоб, бормоча 1000 извинений. «Прошу прощения за то, что врала. скрывала правду, за то, что не вняла угрозам, за свою темную сущность, за тот давний поступок, за то, что не была к нему достаточно внимательна. Отвела взгляд.